Слава Богу, братья и сестры! Благословенный Господь нам даровал это прекрасное время, это служение. Я также хочу вас поздравить с этим праздником, праздником Рождества. И благодарю Господа, что мы сегодня собрались во имя Его и можем слышать Слово нашего Господа. Слово Божие, которое указывает нам путь, по которому идти. Всякий, читающий Слово Господне, он знает, и, знаете, знает все эти события и последствия, которые были в это время, когда родился Иисус Христос. Потому что Господь нам дал разумение, и мы, читая Слово Господне, знаем, что пришел Спаситель. Пришел Спаситель в этот мир, чтобы спасти. Спасти тех, которые погибают. Спасти грешников. Спасти грешников. И, знаете, он совершил этот великий подвиг нашего избавления на Голгофе. Но, дорогие братья и сестры, в то время, когда, вот Слово Божие говорит так, это Евангелие от Матфея, 2 глава с 1 стиха, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Знаете, прозвучал вопрос, было слово сказано, и в этом слове вопрос стоит: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Сегодня каждый из нас должен поставить себе также вопрос, потому что Спаситель пришел в этот мир. Но нам нужно ставить себе вопрос: где родившийся царь Иудейский? Как он себя чувствует в моем сердце, в нашем сердце? Потому что, знаете, нам необходимо, читая Слово Господне, возбуждать чистый смысл, смысл спасения нашего и сохранить это спасение, потому что, как я всегда говорю, что время последнее и время при дверях. Скоро этот Спаситель, который был младенцем в яслях, он придет за нами, и тогда вопрос, знаете, где будем мы, где буду я, то как нужно сегодня стремиться, чтобы, знаете, воздавая хвалу и славу Господу, знаете, нам иметь рост в вере, иметь, знаете, это возрастание в познании нашего Господа, возрастать в познании Его и сохранить то, что мы приняли от начала. Потому что, знаете, Слово Божие говорит такое слово, это Галатам, это послание Галатам, 4 глава, 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, Слово Божие говорит, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Братья и сестры, Слово Божие говорит, что когда пришла полнота времени, знаете, раньше времени не пришел Господь, и позже, именно во время полнота пришла. Полнота, и пришел Христос. Бог послал своего Сына для искупления, знаете, нас. Также и для каждого из нас пришла полнота, Бог послал свое слово в наше сердце. И мы приняли это слово, мы приняли спасение, и опять-таки говорю, как нужно сохранить это спасение, потому что время лукавое и дни последние. Знаете, написано есть, прочим, близок всему конец, но нам необходимо бодрствовать в молитвах, особенно в это время нам нужно бодрствовать и, знаете, возвещать спасение нашего Господа. И Слово Господне говорит дальше, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление, и мы получили усыновление в Господе, и мы имеем, знаете, Дух Сына, о котором мы взываем Ава Отче. Дорогие братья и сестры, как хорошо, что мы сегодня празднуем. Мы празднуем, знаете, это Рождество. Мы празднуем и радуемся в том, что мы спасены. И как нужно нам, дорогие возлюбленные Господи, прибыть в вере. Прибыть в вере и, знаете, чтобы наша вера, она была вера Божия. Вера Божия в каждом. Чтобы мы всегда размышляя о спасении, восхваляли имя нашего Творца, потому что Господь есть живой Бог, и желает, чтобы мы взывали к Нему и доверялись Ему всецело, и чтобы у нас также была праведность, праведность от веры. Есть написано, что о праведности говорит так: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих, в сердце твоем, то слово веры, которое проповедуем. Братья и сестры, Слово Божие возвещается. Слово Божие возвещается для каждого, и оно должно и обязано быть близко в сердце нашем, потому что это слово веры, которое мы проповедуем. И знаете, чтобы остаться верным Господу, есть написано дальше: ибо если устами твоими будешь веровать, исповедовать Иисуса Господа, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, ибо сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению. Сегодня мы исповедуем и говорим: Господь, благодарим Тебя, что Ты родился в нашем сердце, что Ты родился в моем сердце, что я могу славить Тебя, молиться к Тебе, восхвалять Твое имя. И я благодарю Тебя, что Ты дал разумение, познание Слова Твоего. И я благодарен также, знаете, за Духа Святого, который нас созидает, созидает народ Божий, укрепляет наследие Господне и ожидает. Бог ожидает плода, и на это время Бог ожидает, чтобы каждый из нас приносил плод, плод хвалы, прославляющий имя Господне, чтобы мы не были бесплодными, но чтобы стремились и обогащались в Господе, чтобы Его благодать, благодать Господня, она действовала в стане народа Божьего, чтобы благодать Божия и Дух Святой, знаете, касался сердца, сердца нашего, и мы, сокрушаясь, поднимали наши очи к горам, говорили: Господи, как хорошо, что мы имеем с Тобою общение, как в то время, когда пастухи, они услышали, знаете, эту благую весть от ангелов, и когда они возвращались уже обратно в свои селения, они славили Бога, они славили и восхваляли за то, что они слышали от ангелов, то, братья и сестры, и также и нам нужно сегодня благодарить, что мы слышим Слово Божие, и, знаете, и этого слышания мы имеем спасение, имеем веру, и вера у нас возрастает, и тогда, дорогие братья и сестры, когда мы ревнуем о том, чтобы благодать Господня в силе Святого Духа, она действовала, нам необходимо всем, и мне в первую очередь, молиться о том, чтобы Дух Божий, Дух Святой, знаете, касался наших сердец, чтобы мы, знаете, понимали не нашим разумом, как историю, то, что было когда-то, а оно сейчас, оно есть, оно действует сейчас, и когда Господь, знаете, касается сердца Духом Божьим, мы еще больше, знаете, уразумеем этот чудный подвиг, это спасение, потому что Спаситель, Он не остался младенцем, Он вырос в мужа, и, знаете, и совершил победу, пошел на крест Голгофы ради нашего спасения, и совершил, и написано, что на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством, то сегодня, знаете, и небо радуется, и мы радуемся, потому что мы в Господе, и Слово Его, оно касается наших сердец и приводит нас к тому, чтобы мы воздавали благодарение нашему Господу за все те чудные дела, которые Он совершил в нашей жизни, за то, что Он спас нас и записал наши имена в книгу жизни. Дорогие братья и сестры, я благодарю Тебя за все, Бога, и также вас благословляю и поздравляю с этим праздником. Аминь.